Глава 9. Осенняя ярмарка. Город Филтон, располагавшийся в 2 часах езды к северу от Бреннена, по сути, был большой деревней, но при этом с ратушей и большой площадью, а потому имел полное право именоваться городом. Каждую осень в Филтоне проводили традиционную ярмарку, где, по словам Аделаиды, можно было купить все, начиная от меда и заканчивая дорогими бриманскими кружевами, которыми, как поговаривают, оторочены все нижние сорочки нашей славной королевы, а заодно и портки не менее славного короля. Я не хотела на эту ярмарку. Слишком больно и тоскливо, когда вокруг веселье, а у тебя вырезали тот кусочек души, где жила любовь. Я даже обрадовалась, что все уедут, я останусь одна, и никто не будет меня тормошить. Можно сколько угодно сидеть на окне и, глядя на далекую кромку леса, вспоминать домик среди роз. Но Габриэль проявила все свое аристократическое упрямство, расписывая прелести этой ярмарки, а затем, видя, что меня совсем не впечатлила перспектива приобрести панталоны из самого тонкого варнейского хлопка, попросту уперла руки в бока и объявила, что обидится, если я не поеду. Пришлось соглашаться. И вот теперь мы вчетвером тряслись по ухабам на дрожках, запряженных 2 замковых меринов. Мольберт правил, Габриэль сидела рядом с ним, а мы с Аделаидой расположились сзади. Габриэль оказалась права, заставив меня поехать. Стоило нашей повозке выехать за ворота замка, как я оказалась буквально захваченной, мягкой, нахлынувшей со всех сторон золотой осенью. Внутри Бреннена она не ощущалась так пронзительно остро. Там, в замке, вокруг были только каменные стены. Единственное дерево, а наверху — небо, загнанное в раму из башенной замковой ограды. Теперь же небо опустилось на меня огромной чашей. Впереди, меж невысоких холмов в рыжеватых кустиках, велась охряная лента дороги. И там я видела и туман, собравшийся в низине, и замершие в нем деревья, похожие на нахохлившихся мокрых куриц, и растущую у подножия холма одинокую сливу с нарядной багряной листвой. А высоко в небесной сине на юг тянулся клин диких гусей, завяз с собой и навевая легкую и светлую грусть. Солнце взошло недавно, выкатилось наливным яблоком из дымки. Клочья тумана съеживались, оседая на траве росой, и снова гоготали в небе гуси. Было прохладно. Я поначалу ёжилась до тех пор, пока Аделаида не укутала меня половиной своей шали. В душе постепенно просыпалась радость от того, что, наконец, появилась возможность побывать еще где-то за пределами Бреннена, и от того, что вокруг все так величественно красиво. А может быть, отогревшись в шале подруги, не смело поднимала голову предчувствие. Хоть Винсент и не появлялся более, но вдруг еще ничего не закончено, а все только начинается. Глядя в спины Альберта и Габриэль, я видела, что они переговариваются друг с другом. При этом их лица сильно сближались, почти соприкасаясь. И я лениво размышляла о том, что наверняка у них какие-то чувства, пусть и прячут их старательно. И не будь Габриэль сноходцем, то они бы с Альбертом могли пожениться. И тут же одергивала себя. Если бы Габриэль не была сноходцем, она никогда бы не встретила Альберта, а вышла замуж за старого маркиза, и потом, уподобившись моей матери, от отчаяния завела молодого любовника. «Вот видишь!» «Наконец, — сказала Аделаида, — а ты не хотела ехать. Хорош сохнуть по нему!» Ее слова вырвали меня из состояния сонного спокойствия. Я осторожно поглядела в лицо Аделаиды. Круглое и такое доброе. «Я не сохну ни по кому». «Да ладно!» — она покачала головой. «По тебе видно, что ты постоянно о ком-то думаешь. Как в полусне ходишь». Знаешь, я никогда не спрашивала тебя. Да и не мое это дело, но он ведь не из Бреннена. Кто-то извне? Я невольно прижалась к теплому боку Аделаиды. Снова сделалось больно. Зачем она мне напомнила? Но, верно, все же надо с кем-то поделиться. Тем более, что больше нет никаких сказочных снов. «Знаешь», — сказала тихо, — «это выглядит странно, но он был из моих снов». «А теперь сны ушли», — уточнила она. Я кивнула. «Ну и хорошо. Сны — это обман, Ильса. Не надо им верить. А если он ушел, то и к лучшему. Будет и другой, только уже настоящий». Она ни капельки не смеялась надо мной, и поэтому, все так же завернувшись в край большущей шерстяной шали, я положила голову ей на плечо. И как-то стало спокойнее. Когда мы стали подъезжать к Филтону, дорога, что извивалась впереди змеей, влилась в королевский тракт, прямой и широкий, как спинка трона. И там уж стало не до любований красотами осени. Тракт был людным. Здесь скрипели медленные груженные телеги, по обочинам шли крестьяне. Очень редко пролетала мимо легкая двуколка, и тогда я успевала заметить кокетливо повязанный бант, дорогой сюртук нараспашку, край подола пышной юбки в рюшах и тесьме. Простого люда было куда больше, и все они что-то тащили в Филтон. Как я поняла, именно на ярмарку. Обернувшись, Габриэль мне подмигнула, а я заметила, что Альберт держит ее за руку, но при этом они сидят так, словно между ними ничего и нет. «Ильса, я как-то была в Филтоне!» — крикнула Габриэль, чтобы перекрыть весь гомон большого тракта. «Я тебя отведу в лучший магазин белья. В конце концов, тебе семейство Арморишь отщипнуло золотишко, и сегодня ты поймешь, как иногда полезно для здоровья и нервов потратить немного денег». Я невольно улыбнулась. Пожалуй, она права. Я до сих пор понятия не имею, как это. Просто что-то себе купить. Филтон оказался, на мой взгляд, просто огромным, распластанным по земле во все стороны, точно большое глиняное блюдо. Дома, сплошь одноэтажные, лепились друг к другу так, что лишь в некоторых местах виднелись узкие щели, черные и грязные. Улица, та, по которой мы ехали, была широкой и вымощенной брусчаткой, а от нее во все стороны разбегались узенькие кривые улочки — такие узкие, что крыши домов почти сходились над ними. Потом, уже перед центральной площадью, началось такое столпотворение, что Альберт предложил нам пройтись пешком, пока он найдет местечко, чтобы привязать лошадей. Что мы и сделали. И уже потом, шагая вдоль низких окон, Габриэль, хихикая, сказала: «Ну надо же, такой крошечный городишко, а столько народу». А я-то уверилась, что Филтон большой. Народу было в самом деле очень много, самого разного. Толпа пестрая, как рысья шкура. Тут вам и наряженные купчихи, и толстые лавочники, у которых пузо выпирает меж полз сюртука, и визжащая суетливая детвора, и деревенские, явно приехавшие на ярмарку, и неприятного вида оборванцы с липким взглядом, от которого по коже бегут неприятные мурашки. Чтобы не отстать и не потеряться, я вцепилась в локоть Аделаиды. Она, в свою очередь, держалась за Габриэль, которая уверенно вышагивала вперед и даже пару раз свернула, почти не задумываясь. «Все, мы на месте». Габриэль остановилась, сдула непослушный локон, упавший на лицо. «Ильса, иди сюда, ко мне поближе. Сейчас буду тебе рассказывать, где здесь что». Я сообразила, что мы добрались до центральной площади Филтона. Над бурлящим людским морем возвышалась каменная ратуша, светло-серая, украшенная резьбой. Бордовая черепица придавала ей нарядный, веселый вид. И еще более нарядной башня казалась от того, что под самой крышей красовались большие круглые часы. Первые механические часы, которые я увидела наяву. Винсент показывал мне их на картинках, конечно, но то ведь было во сне. «Значит так», — Габриэль весело потерла ладони, — «мы сейчас пойдем по магазинам». «По женским магазинам, Эльсара!» «А я бы уже перекусила», — кротко заметила Аделаида, но Габриэль только руками на нее замахала. «Ты можешь идти и ждать нас в таверне, поварёнке», — сказала она. «Это приличное место, отребья туда не пустят. Альберт, кстати, тоже туда пойдет, когда лошадей пристроит. В общем, Эльса, слушай меня. Вон тот магазин — белье. Он нам понадобится». Я проследила за ее рукой. На углу ближайшей улицы расположилась лавка с очень высокими и широкими окнами с прозрачными стеклами. За стеклами на манекенах были развешаны корсеты, панталоны и еще много чего. Я даже не знала толком, как все это называется. «А потом мы зайдем в магазин банных принадлежностей. Это следующий», — с придыханием продолжила Габриэль. «Я уже давно хочу пополнить запас розового масла». «А что там еще есть?» Я все еще озиралась по сторонам. В такой толпе не привыкла я к этому, чувствовала себя неловко. А еще мне казалось, что кто-то постоянно на меня смотрит. Прячется за широкими крестьянскими спинами и смотрит неприятно так, недобро. «Мыло есть?» — ответила подруга. «Баночки с кремом, такие славные! Смягчающий крем, отбеливающий. Хотя тебе отбеливать нечего, у тебя ни пятен, ни веснушек». Она вздохнула, словно о чем-то размышляя. Потом добавила. «Зайдем еще в лавочку, где снадобья лечебные делают». «А что с тобой?» «Ничего». Она отмахнулась, но я успела заметить тревожный блеск в карих глазах. «Ну что, пойдем?» «Я, пожалуй, начну со второго завтрака», — беззаботно заметила Аделаида. «Если что, то я в поварёнке». На то мы порешили. Аделаида удалялась с достоинством большого грузового корабля, бороздящего морские просторы, а мы с Габриэль, словно рыбацкие лодочки, суматошно продирались сквозь толпу, работая локтями. Хорошо еще она тащила меня за руку, потому что я растерялась. Кто-то больно наступил на ногу, еще кто-то ткнул локтем в спину. Разозлившись, я и сама кого-то оттолкнула. «Эй, осторожнее! Корова!» Рот мгновенно наполнился кислой и вязкой слюной. Я невольно втянула голову в плечи. Ко мне повернулся рыхлый рыжий здоровяк, злобно уставился свиными глазками. А я, опустив лицо, еще активнее заработала локтями, торопясь за Габриэль. Да и вообще, убраться отсюда как можно скорее, чтобы он меня не узнал. Хоть бы он не узнал. Хоршев Девлин. За какими духами его понесло на ярмарку? Вот почему всегда так? Стоит мне захотеть чего-то хорошего, как обязательно приключится неприятность. С ловкостью мыши, удирающей от кота, я юркнула между двумя дородными купчихами, и мы с Габриэль наконец очутились перед лавкой с нижним бельем. Я быстро вытерла холодный пот со лба, оглянулась. Девлина не было видно. По крайней мере, он за мной не пошел, и оставалась надежда, что не узнал. Хотя, как он меня узнает? Нет больше той оборванки. Вместо нее молодая барышня в строгом платье, с гладкой прической, с чистым лицом. Но чей-то взгляд я чувствовала на себе постоянно. Стало тревожно и нехорошо, и как будто душно, словно собиралась гроза. Габриэль решительно толкнула дверь. Звякнул колокольчик, вырывая меня из болота моих страхов, и я поспешила вслед за подругой. В самом деле, отчего я так испугалась Девлина? А даже если бы он меня и узнал, что с того? Я больше не их служанка. Я адепт замка Бреннен. И ничего он мне не сделает, даже если захочет. Раньше меня частенько посылали в деревенскую лавку. То за холстиной, то за горчицей, то за леденцами для Милки. Бывало, приду и топчусь долго у порога, потому что башмаки грязные, а босиком тоже не хочется по плохо струганному полу. А потом бегу домой с этим хрустящим пакетом коричневато-прозрачных леденцов и зубы до хруста сжимаю, чтобы не залезть в пахнущий мятой сверточек и не утащить парочку. Этого делать нельзя, поскольку лавочник знает, что матушка всегда покупает ровно 30 конфет. И матушка знает, что лавочник их точно отсчитывает. Поэтому, если хоть один пропадет, быть мне битой. И я бегу, спотыкаюсь, чтобы поскорее избавиться от этих проклятых леденцов, чтобы не видеть их и не ощущать навязчивый аромат. У матушки рука тяжелая, конфеты того не стоят. Воспоминания нахлынули, плеснулись едкой волной. Я по привычке задержалась на пороге. Привыкла, что башмаки грязные, и даже съежилась, невольно ожидая окрика лавочника. Но вместо этого услышала шепот Габриэль. «Ты чего, Ильса? Это всего лишь лавка. Проходи». Навстречу нам выплыла богато одетая дама средних лет в платье из темно-коричневого искристого бархата с белоснежным воротничком и манжетами, с прической буклями. Все в ней было с оттенком шоколада. И глаза, и волосы, и платье. «Чем я могу вам помочь?» Голос приятный, глубокий, а у меня в ушах все еще вопли нашего деревенского лавочника, словно доской по ржавому тазу. Так странно. Я уже несколько месяцев в Бреннане, а все не могу забыть. «Нам с подругой нужно обновить белье», — весело сказала Габриэль. «Покажите нам, пожалуйста, что-нибудь, что мужчинам будет нравиться». Я глянула на нее с невольным удивлением, но потом вспомнила, как они с Альбертом держались за руки. Неужели Габриэль отважится на что-то такое? Но подруга хранила такой безмятежный и беззаботный вид, что даже спрашивать стало неловко. А потом шоколадная дама принялась вываливать на нас груды роскошных вещей, каких я не видела никогда в жизни. Габриэль с удовольствием пропускала в пальцах шелка и кружева, нижние сорочки, тонкие, словно паутинка, панталончики, отороченные широким кружевом, шерстяные чулки, которые хоть и были теплыми, но при этом оставались тонкими и гладкими на ощупь. Через некоторое время, валясь с ног от усталости, я все таки выбрала себе несколько нижних рубашек, панталоны и две пары чулок. Расплатилась и ждала, глазея в окна на пеструю толпу, пока Габриэль заканчивала примерку корсета. За окном по-прежнему было очень и очень людно. Ярмарка походила на растревоженный муравейник. Пёстрое мельтешение толпы навевало дремоту, и в какой-то миг я поймала себя на том, что просто стою и смотрю куда-то в пустоту, мимо снующих туда-сюда людей. А там, за ними, кто-то стоит неподвижно, кто-то в темном сюртуке и смотрит прямо на меня сквозь стекла витрины. Я дернулась, словно рыба на крючке, всматривалась до рези в глазах. Темный силуэт был все там же, не двигался с места, и мне казалось, что и лавка, и Габриэль, и шоколадная дама все поплыло куда-то в сторону. Вмиг все стало неважным и совершенно ничего не значащим. Я узнала этот силуэт и, кажется, даже увидела лицо в обрамлении пепельно-русых волос, рассыпавшихся по плечам. «Винсент», — прошептала я. И все так же, не отводя взгляда от витрины, боясь его потерять, шагнула к выходу. «Эй, ты куда? А я?» — пискнула подруга. «На улице подожду, что-то мне душно». А сама быстрее, быстрее, успеть, пока он не ушел. Он ведь не просто так стоит посреди толпы и на меня смотрит. Я не помнила, как вылетела за дверь, как рванула в самую гущу толпы, потому что он все еще был там и ждал меня. Наверняка именно его взгляд я чувствовала все это время. О, почему он не подходит? Не может? Не хочет? Обиделся? «Винсент!» — крикнула я в толпу. «Да пропустите же!» Но как-то так получилось, что меня оттеснили в сторону, к домам. Передо мной медленно ехала телега, груженная тыквами, а потом кто-то больно схватил за плечо. Дернул назад, я едва не упала, чуть не выронила бумажный пакет с покупками. «Эй!» — Возмущенно обернувшись, я вдруг поняла, что язык одеревенел от застарелого страха. На меня сверху вниз насмешливо смотрел Девлин. «Ну, здравствуй, Ильса!» И гаденько так ухмыльнулся, блестя свиными глазками. «Я смотрю, ты прямо принцесска! Едва узнал!» «Пусти!» Я резко дернула плечом. «Не тронь меня, понятно? Ясноходец!» «Да знаю я!» — сказал он добродушно и даже руку мою отпустил. «Мол, зла тебе не желаю». Но я не верила. Слишком хорошо въелись в память все его гадости, все щипки, пока никто не видит, потные трясущиеся ладони, дрянной запах изо рта. «Я здесь с друзьями», — выдавила я, стараясь, чтобы голос не дрожал. А сама его рассматривала. Девлин приоделся к ярмарке. Был в сюртуке из добротного сукна и новенькой белой рубашке, которую, впрочем, уже заляпал чем-то жирным. Кажется, он еще сильнее растолстел с момента нашей последней встречи. Рыжие сальные волосы беспорядочно падали на широкий лоб. Залоснящимися щеками ушей не видно. «Да ладно тебе!» Он тоже внимательно разглядывал меня. «Смотри-ка, стоило тебя отмыть, так ты и выглядишь сносно!» Понятное дело, ему очень хотелось меня унизить. В его глазах я всегда выглядела сносно, иначе он не пытался бы меня зажимать по темным углам. «Дай пройти», — решительно сказала я. «А как же поболтать?» Рыжие брови встали домиком. «Неужто тебе не интересно, как там наша матушка?» «Думаю, неплохо». Тут я не удержалась от колкости. «На все деньги, которые вы за меня получили». «Двух коров купили», — радостно сообщил Девлин. «А пока я с ним треплюсь, Винсент уйдет, не будет меня ждать. Мне надо идти», — процедила я, вертя головой и пытаясь понять, где же Винсент. Ощущение взгляда еще не пропало, но силуэта в толпе я больше не видела. «Вот так торопишься, курочка!» И тут случилось то, чего я, в общем-то, ожидала, но надеялась, что ничего подобного не случится. Девлин сгреб меня лапищей в охапку, дернул на себя и потащил к ближайшему проему между домами. «Пусти!» — взвилась я. «Подлюк, отвали!» Больно наступила ему каблуком на ногу, но он лишь зашипел, зажал мне вонючей ладонью рот и нос. «Ах ты, маленькая стерва! Что думаешь, я с тобой просто так расстанусь? Даже не пощупав тебя, такую чистенькую!» Он прижал меня к себе спиной, так что я даже умудрилась ткнуть его локтем под ребра, как учил мастер Брист. Но страх, липкий, мерзкий страх, отнимал силы. Наверное, я ткнула его недостаточно сильно. Девлин лишь хрюкнул и в очередной раз пробормотал ругательство. Я выронила пакет с бельем, вцепилась ногтями ему в предплечье, повисла всем весом, а он меня волок без особых усилий. «Здоровый деревенский вол, чтоб его хорши разорвали!» И никто, никто не счел нужным вмешаться. Я видела, как люди отводят глаза, словно им не хочется видеть того, что происходит у них под носом. До прохода между домами остались считанные шаги. Я все еще упиралась, молотила руками по толстому предплечью Девлина, давилась собственным дыханием, перед глазами темнело. А потом вдруг свет померк. Меня словно окунули в темноту. Но не в кромешную, а мягкую, бархатную. Я с трудом сообразила, что перед глазами попросту черная рубашка и серый сюртук. Подняла взгляд, и силы окончательно меня покинули. Дорогу нам преграждал князь долины, который неведомо откуда взялся в мире живых и который был в ярости. О, даже глаза, его прекрасные серые глаза, в которых я так привыкла тонуть, светились парой холодных монет. «Руки!» — надменно бросил он, едва разомкнув губы. «Что?» — хрюкнул Девлин. Меня начинало ощутимо тошнить от ужаса. Винсент Он же не такой здоровяк, как Девлин. Девлин его просто раздавит весом. Он огромный и тяжелый, как мельничный жернов. «Руки убери от нее», — повторил Винсент, не глядя на меня. «Да, он на пол головы ниже Девлина. Нельзя, чтобы Винсент пострадал. Нельзя!» «А ты кто такой?» — рявкнул рыжий вол, и меня мотнуло из стороны в сторону, словно тряпку на ветру. «Это моя баба, понятно?» Я тихо завыла. «Винсент, миленький, пожалуйста, не связывайся с этим придурком, я как-нибудь...» Но додумать о том, что именно как-нибудь, я уже не успела. Движение Винсента оказалось настолько стремительным, что, казалось, он весь размазался в воздухе, превратился в серое размытое облако. Я лишь успела вдохнуть в тот миг, когда толстенные пятерни Девлина разжались. А еще через мгновение гулкий, чавкающий звук падения тяжелого тела на брусчатку, и меня подхватывают уже другие руки, и я прижимаюсь лбом к шелковой рубашке, пахнущей лавандой и лимонником, и одержимо шепчу его имя. «Ильса», — выдохнул он мне в волосы, — «маленькая, не пугайся, так мало времени. Сегодня ночью я приду к тебе в спальню. Дождись меня». «Не уходи», — пробормотала я. «Винсент, не уходи, прошу». «Прости». Он резко поставил меня на ноги. Еще миг, и рядом пустота. Я судорожно хватала ртом воздух. Голова кружилась. Мои покупки. Девлин. «Ильсара!» — обеспокоенный крик Альберта. Кажется, он подбежал, обхватил за талию, потому что ноги не держали. «Какого духа тут случилось?» Я поморгала на свет, глубоко вдохнула и, чувствуя себя почти в безопасности, привстала на цыпочки и заглянула Альберту за плечо. Девлин валялся на земле и был, похоже, без сознания. Кожа на лбу и на щеке лопнула, и по брусчатке стремительно расползалась ярко-красная блестящая лужа. «Ильса!» — Альберт требовательно заглянул мне в глаза. Затем, кивнув собственным мыслям, скомандовал. «Пойдем отсюда. Идти можешь?» Я закивала, засуетилась, перебирая ногами. Альберт, все еще поддерживая меня, ловко подхватил выроненный мной пакет. «Идем в поварёнка», — сказал тихо. «Что это за здоровяк был?» «Мой названный братец», — шепнула я. Перед глазами все еще плясали надоедливые мошки, и дыхания не хватало. «Ясно». Альберт уверенно тащил меня к таверне. Я почему-то ожидала, что он начнет расспросы о том, кто этому здоровяку надавал по мордасам, но Альберт молчал и больше ничего так и не спросил. Внутри оказалось людно, шумно, но все равно уютно. Глиняная статуя поваренка, давшего название таверне, раскрашенная глянцевыми масляными красками, стояла у самого входа. Кончик розового носа был безжалостно отбит. Толстые, словно вареники, красные губы улыбались. В пухлой руке поваренок сжимал настоящий половник, и этим половником указывал на прилавок, где дородная тетушка разливала по тарелкам суп и с грохотом метала на подносы керамические горшочки. «Посиди с Аделаидой», — попросил Альберт. «А я схожу за Габриэль. Вечно на тебя всякие идиоты кидаются. Интересно, Ильса, когда-нибудь к тебе нормальный парень прибьется? Я быстро пошарила взглядом по залу. У окна и вправду расположилась Аделаида. Перед ней стоял большой фарфоровый чайник, сахарница и огромная кружка, исходящая паром. Аделаида нас увидела и помахала мощной рукой. Я кое-как высвободилась из дружеской хватки Альберта и поковыляла вперед к столику. Коленки все еще подгибались. Перед глазами рябило. Альберт прав. Наверное, у меня вид такой. Жертвенный. Привлекательный для таких, как Армориш и Девлин. Не хотелось бы больше видеть ни одного, ни другого. Но неудавшееся герцогство живет в замке. Никуда не денешься. и вряд ли меня простил. Я через силу улыбнулась Аделаиде. Как не думать о плохом? Мы ведь приехали немного развлечься, на ярмарку как-никак, а невесёлые мысли все равно в голове крутятся. Не выходит их оттуда выжить. «Ну что, все купили?» Стоило только сесть за стол, как Аделаида подвинула ко мне маленькую плошку меда и тарелки с разными сырами и виноградом. «Ты ешь! Прозрачная вся! Еще в обморок грохнешься!» Я покачала головой. Аделаида, конечно, не видела происшедшего, но оно и к лучшему. Поэтому я взяла кусочек твердого сыра, макнула его в мед и положила себе в рот. «Только белье», — ответила уже жуя. «Пойдем со мной. Выберем мыло и кремы. А, еще пудру». В этот момент передо мной уже ставили столовый прибор, фарфоровую чашку и тарелочку с мелко нарезанным салатом. Я по привычке поискала глазами ложку, но в памяти пронеслись те моменты, когда Винсент заставлял меня изображать прием пищи с ножом и вилкой. Вилку здесь подали, и я неловко взяла ее. Для девчонки, которая и ложку редко в руках держала, применение вилки было умением высшего уровня. Впрочем, кое-как я ела, хоть кусок в горло не шел. Сегодня ночью Винсент обещал прийти. Как много мне нужно сказать ему. Как невыносимо хочется завернуться в тепло его тела, почувствовать кожей прикосновение жестких пальцев. И как, побери все духи о многом, я должна его расспросить. Механически жуя салат, я снова вспомнила, что меня смутило. Альберт наверняка видел, кто разбил лоб Девлину, но ничего не спросил. «Аделаида», — осторожно сказала я, — «что ты думаешь об Альберте?» Пар поднимался белёсыми колечками от чашки подруги. Она смотрела на меня сквозь эту дымку так по-доброму, сочувственно. Моя настоящая мать на меня так не смотрела. «Мелковат для меня», — усмехнулась Аделаида. «А то я бы на него точно глаз положила». «Я не об этом», — она пожала плечами. «А что тебя беспокоит, Эльса? То, что, возможно, Альберт не совсем тот, за кого себя выдает? Не делай таких круглых глаз. Я, может, и дочка торговца, но отнюдь не дура. Но даже если парню есть что скрывать, почему нас это должно беспокоить?» «У каждого человека есть куча неблаговидных поступков, о которых он никогда и никому не расскажет. Так почему бы им не быть у Альберта?» «Да», — призналась я, — «порой мне кажется, что Альберт знает куда больше нашего обо всем, но просто молчит». «Единственное, что я вижу», — она указала на меня чайной ложечкой, «так это то, что Альберт запал на твою соседку». Серьезно так запал? Я даже не удивлюсь, если Габриэль тебя попросит как-нибудь переночевать у меня». «Ты думаешь, она отважится?» Тут я поняла, что краснею. Разговор сворачивал в какое-то скользкое и откровенное русло. Я не привыкла говорить напрямую о таких вещах. То, что происходит между мужчиной и женщиной, по-моему, должно оставаться под таким покровом тайны, сквозь который вообще ничего не разглядеть, как сквозь толстое ватное одеяло. Аделаида вздохнула и сочувственно посмотрела на меня. «Ты ж из деревни. У вас там с этим вообще просто. Зашли на сеновал, подол задрали и делов. Только не говори, что у тебя ничего не было. Ты такая куколка, что за тобой должно было полдеревни ухлёстывать». «За пугалом и придурочной не ухлёстывают», — буркнула я. «Да ладно!» — Аделаида прищурилась. «В пугало я еще могу поверить, если не мыться и не причесываться месяцами. Но в придурочную...» «Считается, что кавалера нельзя бить и кусать», — твердо ответила я и положила в рот еще кусочек сыра. То ли от еды, то ли от непринужденной беседы настроение улучшалось. И даже потные лапищи Девлина стали забываться. «Да ты не дотрога!» — прыснула Аделаида. «Не переживай, найдется и на тебя дружок». «А вот и наши голубки!» Я оглянулась. В зал как раз входила Габриэль. Веселая, раскрасневшаяся, а за ней Альберт, увешанный сумками и свертками, как священное древо на духов день подарками. У него был наидовольнейший вид у Альберта, и я даже на минутку забыла о том, что он совсем не тот, за кого себя выдает. «Ильса!» — всплеснула руками Габриэль. «Куда ты убежала? Я запуталась в шнуровке и не могла за тобой погнаться. А ты нырнула в толпу так, словно увидела там великие духи. Даже не знаю, зачем можно так гнаться». «Или за кем?» Альберт принялся сгружать покупки на лавку. Я потупилась, но что-то нужно ответить. Мне показалось, я увидела там знакомого. «У тебя был парень раньше? Ты никогда не говорила?» Радостно прощебетала Габриэль. «Не думаю, что Эльса хочет нам об этом рассказывать», — вдруг вмешался Альберт. «Если бы хотела, уже бы рассказала. Так, Эльса?» Я кивнула, понимая, что выгляжу как спелый помидор. И вновь поймала этот продирающий до костей взгляд Альберта. Как будто он видел во мне чуть больше, чем я могла и хотела показать. Позже, позавтракав, мы еще долго бродили по ярмарке. Хвала духам, Девлин больше не встретился, зато встретилось так много красивых и интересных вещей, что я замирала перед прилавками и витринами и все не могла побороть в себе стеснительность, не могла поверить в то, что все это я могу просто купить. В итоге мои запасы пополнились еще теплым зимним платьем, высокими ботинками, красивым рединготом. Я хотела купить еще шаль, но Аделаида запротестовала, объявив, что это просто стыдобище — покупать шаль, умея вязать. «Но я не умею вязать шали», — пробовала возразить я. «Ну так а я тебе на что? Научу!» Кроме того, я купила смягчающий крем для рук. Они хоть и не выглядели так ужасно, как в дни моего прибытия в Бреннен, но мозоли никуда не делись, а мастер Брист заставлял нас упражняться с тренировочным оружием, до водянок на сгибах пальцев. Аделаида еще сунула мне несколько кусков ароматного мыла и бутылочку мыла жидкого, которым, как оказалось, все приличные люди моют голову. Ближе к обеду мы еще раз перекусили в небольшой кондитерской, и там я окончательно разомлела от ароматного кофе и сладких пирожных, похожих на белые башни, в маленьких корзиночках из песочного теста. Все было просто замечательно. И я, несмотря на то, что ночью обещал прийти Винсент, я даже не мечтала, чтобы скорее наступил вечер. Ярмарка походила на сказочную страну, которую не хотелось покидать. Потом Аделаида и Габриэль все таки зашли еще в одну лавку посмотреть украшения. А я осталась с Альбертом на улице. Мы встали ближе к стене дома, чтобы нас не толкали. «Это надолго», — тут же объявил Альберт и аккуратно поставил покупки себе под ноги. «А ты чего не пошла выбирать? Я бы вас тут подождал». Я грустно покачала головой. Как ему объяснить, что я все еще не привыкла не то что тратить деньги для собственного удовольствия, а вообще к тому факту, что у меня они вдруг есть и никто не отберет? «Ну, не печалься», — сказал он, улыбаясь привычно криво. «Тебе ли печалится, Эльса?» И тут я и сообразить не успела, что происходит. Альберт стремительно сделал шаг, сокращая разделяющее нас расстояние, быстро огляделся и, обхватив меня, прижал к себе. Совсем не по-дружески, нет. Я ойкнула, когда его рука опустилась ниже поясницы и попросту сжала мою ягодицу. «Духи! Альберт, зачем? Почему ломаешь то хорошее, что было между нами?» И вот так, глядя в глаза, я смотрела на него с болью и непониманием. И так хотелось спросить, «А как же Габриэль?» Но горло словно сжали невидимым обручем. А он наклонился к моему лицу и смотрел насмешливо, с прищуром, как будто все это не более чем игра. Но со стороны могло показаться, будто мы сейчас начнем целоваться. «Ильса?» — протянул тихо. «Что, молчишь?» Но мне только и оставалось, что молчать, потому что слов просто не было. Я не знала, что сказать человеку, который все это время вел себя со мной безупречно и благородно, который вроде как питал чувства к моей подруге, а тут... Я не сразу сообразила, что он больше не смотрит мне в глаза, а уставился куда-то за мою спину. Кожей, всем телом почувствовала странную вибрацию воздуха, низкую, от которой волосы дыбом становились, а в груди все натянулось, как струна. Что-то происходило за моей спиной, но мне не дали рассмотреть. Альберт внезапно отпустил меня, быстро попятился. Мне показалось, что он даже слегка побледнел, а вибрация прекратилась сразу же, как Альберт убрал руки, и я оказалась на свободе. «Эх ты!» — он через силу усмехнулся. «Ну кто бы сомневался, что ты ввяжешься, не пойми во что!» «Да не смотри ты так, больше я тебя и пальцем не трону. Мне моя жизнь дороже!» Он отвернулся, а я окончательно впала в ступор. «Что это было только что? Что за странные объятия и не менее странные слова?» «Не надо так со мной», — только и сказала, опуская голову. «Я не заслужила». «Мне просто стало интересно, кто разбил голову тому Борову?» Альберт быстро провел ладонью по лбу, как будто вытирая пот. Мы помолчали, а затем Альберт проговорил. «Видимо, тот самый знакомый, за которым ты погналась в толпе». «Эльса, будь осторожна. Как я уже говорил, я не слишком хороший человек, но, понимаешь, ты слишком хорошая. И мне будет жаль, если с тобой что-то случится. И без того уже случалось. Я не для того у твоей кровати дежурил ночами, чтобы...» Он вдруг запнулся, махнул рукой и умолк окончательно. Больше не сказал ни слова до тех пор, пока из лавки не вышли чрезвычайно довольная Габриэль и совершенно умиротворенная Адлаида. К ночи я была как на иголках. Даже усталости не чувствовала. Вся извелась, пока Габриэль не улеглась в кровать, предварительно пересмотрев все наши покупки. Мне не хотелось покупок. Ни очередных панталон, ни склянок с ароматными притираниями, ни тяжеленьких кусочков мыла. Я ждала темноты и его. Габриэль даже посмеялась. Мол, наряжаешься так, словно не спать собралась, а на свидание. И правда, зачем-то я облачилась в новенькие панталончики с кружевом, в изысканную сорочку, на плечи накинула длинный пеньюар. Пришлось отшучиваться, мол, я же теперь почти герцогиня. Должна же понимать, как это, даже дрыхнуть в роскошной одежде. И вот, наконец, за окном стемнело окончательно. Габи потушила свечи, и в комнате воцарилась тишина. Я затаилась под одеялом, даже дышать тише стало. Габриэль должна уснуть поскорее, потому что Винсент не придет, пока она бодрствует. Но, как назло, подруге не спалось. Она тяжело ворочалась в постели, вздыхала и сопела. Я невольно сжала кулаки. «Да что ж такое? Почему все в этом мире против нас с Винсентом?» «Эльса», — вдруг тихо сказала подруга, — «знаешь, мне немного стыдно просить, но не могла бы ты завтра переночевать у Аделаиды?» Я лишь улыбнулась. «Как смешно!» Именно об этом и говорила Аделаида, когда мы обедали в поваренке. «Ты уверена?» — спросила я в ответ. «Это Альберт, да?» В темноте громко засопели. «А почему бы и нет, Эльса?» В голосе Габи была печаль. «Что я теряю? Мы теперь сноходцы. Семья и законный брак нам не светят. Так почему я не могу быть свободной с тем человеком, который мне нравится? Видишь, как получилось. С одной стороны, мы с тобой совершенно не свободны, в том смысле, что принадлежим ордену. Но эта не свобода, как ни странно, освободила нас от тех пут, что накладывает светское общество. Мы можем любить, кого хотим. Правда, без каких-либо перспектив и очень кратковременно». «Хорошо», — я кивнула. «Завтра я пойду в гости к Аделаиде». «Ну, если он только в самом деле тебе нравится, а не потому, чтобы просто попробовать». Габриэль не ответила, и довольно скоро я услышала ее спокойное, размеренное дыхание. Заснула. Я лежала, зарывшись под одеяло, и боялась шевельнуться, выжидая чего? Я не знала, как Винсент появится. Просто шагнет из долины сна или, как в прошлый раз, через тайный ход в стене. Закрыла глаза. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста, я так тебя жду. Мне так тебя не хватало все эти месяцы, так сильно, как будто я тебя...» Додумать я не успела. В самом темном углу у стены зашуршал проворачивающийся фрагмент стены. Сердце подскочило и суматошно заколотилось где-то в горле. «Винс», — прошептала я, во рту мгновенно пересохло. Там, в темноте, явно кто-то был, и этот кто-то стоял неподвижно. «Почему он не подходит?» Стараясь двигаться бесшумно, я спустила ноги на пол, нащупала войлочные домашние туфли, затем встала и шагнула вперед, туда, где медузой растекался непроглядный мрак. Я не успела заметить, как Винсент оказался рядом. Дыхание застряло в горле, когда меня обхватили крепкие руки, прижали к сильному телу, и хриплый шепот в макушку. «Лиса, моя ласточка, моя любовь». Все мысли о том, что надо бы соблюдать осторожность, куда-то разом делись. Я до боли в пальцах вцепилась ему в плечи, сперва отстраняясь, а потом сама потянулась вперед, нашла губами его губы. Они были такими же сладкими, как и в наш самый первый раз, но немного отдавали винной кислинкой. Он опять вынужден пить ту гадость, что дает ему мертвая сестра. «Пойдем», — выдохнул он мне в губы, — «не здесь». И увлек в провал в стене. Я едва не потеряла туфлю, когда, вцепившись в Винсента, семенила рядом. Он обнимал меня за талию, так крепко, словно боялся потерять. Уже внутри замковой стены он прислонился лбом к моему лбу. Я не видела его лица, слишком темно. Но и без того ощущение моря, тонкая вязь запахов, гладкая кожа, шероховатое сукно под пальцами, жаркие, сводящие с ума прикосновения. «Моя ласточка», — тихо шептал он, — «как мне тебя не хватало! Но я бы скорее умер без тебя, чем привел бы ее к тебе». Смысл сказанного с трудом доходил до меня. Сообразив, о ком говорит Винсент, я уткнулась лицом ему в рубашку, обхватила за туловище и прижалась крепко-крепко. «А сейчас где она?» В темноте не было видно, но мне показалось, что он поморщился. «Занята. Честно говоря, даже не знаю, чем именно, но сейчас я не чувствую, чтобы она за мной присматривала». «Какие занятия могут быть у духа?» — прошептала я. Воспоминания разбили очарование встречи, и я невольно вздохнула. Винсент взял мое лицо в ладони. Ласковый мрак обнимал нас, обертывая темной сладостью, маня обещанием чего-то невероятного, несбыточного. Надолго ли все это? Когда увидимся еще раз? Да и увидимся ли? Винсент поцеловал меня так нежно, тягуче, что все внутри заныло, стягиваясь в огненную спираль. Я гладила его крепкие плечи, сминая ткань, и беззвучно хныкал от того, что хотелось гораздо большего, чем все эти поцелуи. Какой-то миг стало остро необходимо, чтобы между нами больше не было ничего, и одежды тоже, и чтобы он... Я не знала, каково это на самом деле с мужчиной, но хотелось ощущать Винсента всем телом, стать настолько близкой к нему, насколько это вообще возможно. «Эльза, я кое-как сообразила, что он уже несколько раз назвал меня по имени. Моя девочка. Не надо. Не здесь, понимаешь?» Я до боли прикусила губу. «Почему это вечное не сейчас? А когда? А вдруг нас завтра не станет? А вдруг дух сонной немочи его убьет? «Нам надо поговорить», — твердо сказал Винсент. «Идем. Я отведу тебя в одно место. Там нас никто не услышит». Из горла рвался крик. «Я не хочу ни о чем разговаривать, только не сейчас». «Почему ты вечно меня отталкиваешь?» — выдохнула ему в лицо и сама испугалась. «Зачем я так? Сейчас он еще разобидится и вообще уйдет, а я снова буду баюкать свое изодранное в клочья сердце». Вместо ответа он закрыл мне рот поцелуем. Совсем не нежным. Я задыхалась, тело плавилось от нахлынувшего желания, пальцы скользили по рубашке. «Глупенькая», — прошептал он, — «я тебя не отталкиваю. Неужели ты не понимаешь, какая это пытка для меня — находиться рядом с тобой и ограничиться поцелуями?» «Так не ограничивайся». «Хорошо, что в тоннеле было темно, и он не мог видеть, какая я красная». «Я не хочу, чтобы это было у нас так». Внезапно зло процедил Винсент в темном пыльном тоннеле, в торопях. «Я хочу, чтобы, как у людей, понимаешь, ты достойна самого лучшего». Он попросту отцепил меня от себя, отодвинул на длину вытянутых рук. Я всхлипывала и тянулась к нему. Он весь так необходим. «Нам нужно поговорить», — сказал жестко. «Уже хотя бы потому, что ты должна знать, что я такое. Возможно, после этого мы больше никогда не увидимся». «Почему?» — спросила я заплетающимся языком. «Потому что ты не захочешь меня видеть», — ответил он и, сжав мою руку, потянул следом за собой. «Во мрак». Не знаю, как долго мы шли, все время поднимаясь по ступеням вверх. В совершенной темноте время течет совсем по-иному, чем когда вокруг тебя видимый мир. Все, что осталось — теплые пальцы, сжимающие мою руку, шорох подошв по древним камням и слабый отголосок аромата лаванды, растворяющийся в затхлом воздухе. Винсент, похоже, отменно видел в темноте, либо же помнил расположение нужных ему поворотов. Ни разу он не остановился, ни разу не засомневался, куда свернуть. Потом все же мы замедлили шаг. Звякнули ключи. Несколько минут, так и не отпуская мою руку, Винсент возился с замком. Заскрипели ржавые петли, и прямо над силуэтом Винсента распахнулось темное небо, полное звезд. Я, наконец, увидела бледный абрис лица князя долины, серебристый блеск его радужек. Пряди, упавшие на лоб, казались седыми. Он несколько мгновений молча смотрел на меня. Затем снова потянул. Вверх, к самому небу. «Где мы?» Я выбралась из люка и зябко поёжилась. «Кружева не очень-то спасают от осенней прохлады. На крыше самой высокой башни Бреннана. Тебе холодно, маленькая?» Я не успела и глазом моргнуть, как он обнял меня, прижимая к себе, провел ладонью по ткани пеньюара. Кружева и шелк, пробормотал мечтательно. «Сплошной соблазн, Эльса. Ты специально все это на себя надела, чтобы я мог представить себе, как этот чудный шелк соскользнет вниз?» И улыбнулся. Я все была готова отдать за то, чтобы он улыбался так почаще. «Винсент», — я посмотрела ему в глаза, в свете звезд, ставшие совсем похожими на бездушные серебряные монеты. «Что ты хотел мне сказать?» Он покачал головой, притиснул меня к себе еще сильнее. «Идем, присядем. Рассказ долгий будет». Я не сопротивлялась. Мы уселись на черепицу так, что ногами упирались в основание парапета башни. Черепица была еще теплой, нагретой за день осенним солнцем, и над нами мерцали низкие звезды. Приподнявшись на локте, я смотрела на чеканный профиль Винсента. А сам он смотрел на небо, как будто избегая моего взгляда. «Мне снилось, что она тебя мучает», — проговорила я. «Скажи, что это был только сон». Лицо князя дрогнуло, но затем снова обрело каменную неподвижность. «Ты же знаешь, что это был не только сон. Я слушался Урмаша и был наказан». Я взяла его за руку, положила голову на плечо и, глядя на звезды, попросила: «Расскажи мне все, о чем мне следовало бы знать. Расскажи, как так получилось, что брат и сестра канули в долине сна? Как ты стал тем, кем стал? А она — Флавия». Он прижался щекой к моей голове, повернулся, коснулся губами виска. «Ты все еще ждешь меня, моя девочка?» «Да, все еще жду. И надеюсь, что ты вернешься к живым», — просто сказала я. «Если ждешь, он хмыкнул, — «то передай тому с перекошенным лицом, что если он хоть раз тебя тронет, я его убью». «Альберту?» Я снова безнадежно покраснела. Альберт вел себя не самым лучшим образом, но я точно знала, что он меня не обидит. «Понятия не имею, как его зовут», — улыбаясь, сказал князь долины. «В его интересах не распускать руки и держаться от тебя подальше. Но это только в том случае, если я тебе еще нужен». «Нужен», — подтвердила я. «Очень. Ты же сам видишь. Я не знаю, почему это так случилось». «Не знаешь, да». Он помолчал. «Я тоже не знал, что это меня затронет настолько, что я решусь на предательство. Второй раз в жизни». «Ты думаешь, что предашь свою сестру, если уйдешь из долины?» Он кивнул. «И это тоже. Но послушай. Я должен тебе рассказать, и тогда уже у тебя будет выбор. Ты поймешь, как правильно поступить». Его пальцы сжали мое запястье. Видно, было тяжело говорить то, что он собирался. «Что бы там ни было, я не думаю, что твоя вина настолько велика, что это меня напугает», — сказала я. «Все началось довольно давно, птичка. Так давно, что еще людей не было в этом мире. Как ты, наверное, знаешь, все мы — творения духов, и все мы несем в себе их частицы. Добро, зло, зависть, великодушие, ревность — все это дали духи. А еще некоторые духи несут в себе частицы духов огня или воды или воздуха. Тогда у этих людей проявляется дар управления стихиями. Духам, по большому счету, наплевать на нас. У них почти нет памяти. Они создали людей и тут же про них забыли. Но есть два духа, которые друг друга терпеть не могут. Это ты тоже наверняка знаешь». Я кивнула. «Урм-Аш и Энни-Аш». «Все верно, Эльсара. Дух сонной немочи и дух пробуждения. От начала времен они только и делают, что сражаются, пытаясь поглотить друг друга, как и положено двум сущностям противоположной природы. Именно поэтому Урмаш чрезвычайно любит жрать души сноходцев, потому что в них частица духа пробуждения. Дух пробуждения, кстати, обожает поглощать хорши, и непременно бы сожрал Урмаша, если бы тот не огородился в своей долине сна. В общем, вражда этой парочки длится столько, сколько существует Вселенная, и сонная немочь увела немало прекрасных и чистых душ в долину. Так было от начала времен. Но относительно недавно появился весьма амбициозный и тщеславный юноша, который в силу собственных немалых способностей решил, что сможет уничтожить Урмаша и тем самым принести людям пользу. Но должен сказать, что юноша этот думал тогда не столько о пользе, сколько о собственном величии. Его можно простить, Ильса. В юности все думают в основном о том, как весь мир будет у их ног. Он заблуждался, прошептала я, замирая. Невозможно уничтожить духа, который был от начала времен. Кто мы такие? Мы люди, Эльсара. Нет существа выше, чем человек в мире людей. И если поразмыслить хорошенько, именно духи подчиняются нам, а не мы им. Вот смотри, те, кто получил частицу духа огня, могут управлять огнем, управляя при этом духом. Понимаешь? Нет, в принципе, ничего невозможного. Невозможное появляется только в силу глупых обстоятельств. Я замотала головой. То, что он говорил, звучало как бред. Я продолжу, если ты не против. Винсент мягко привлек меня к себе и снова легонько коснулся губами волос. Вдохнул глубоко, словно стараясь запомнить, как я пахну. Так вот, Эльсара, юноша этот нес в себе очень много от духа пробуждения. Так же, как и ты сейчас. Он сделал все необходимые расчеты и пришел к выводу, что есть возможность победить духа сонной немочи. Только если выманить его в наш план бытия, понимаешь? Выманить Урмаша в мир живых. Тут стоял и другой вопрос. Как можно в мир телесный выманить то, что тело не имеет? Так вот, моя дорогая куколка, к тому времени дух сонной немочи тело имел. Вполне себе отличное мужское тело. Видишь ли, этот дух чрезвычайно жаден и алчен. А еще иногда он может влюбиться. Только любовь у него будет весьма эгоистичная. У него любовь — это не более чем жажда обладания. Однажды Урмаш настолько впечатлился одним сноходцем, что пожелал взять его тело. И он сделал это за пару тысячелетий до того, как родился тот самый тщеславный юноша, который захотел победить великого духа. У духа было тело? Я видел его в этом теле. Винсент горько улыбнулся. Он был прекрасен. Настолько прекрасен, насколько вообще может быть человек. У него были светлые волосы и глаза с дивным фиалковым оттенком. Такие лица ваяли древние скульпторы и писали художники. В общем, он был совершенен. Теперь уже неизвестно, как именно Урмаш заполучил тело этого мужчины, но одно известно доподлинно. К тому моменту, как наш амбициозный знакомец собрался освободить мир от сонной немочи, у духа было человеческое тело. Как сейчас, милая. У него сейчас женское тело. Я ощутила озноб. Уже понимала, чем завершится рассказ Винсента, и от этого в животе словно свернулся скользкий, гадкий моллюск. Я решил, что у меня получится выманить Урмаша в наш мир, сказал Винсент помертвевшим голосом. Я рассказал о своих планах Флавии. Она ведь была единственным человеком, кому я мог доверить абсолютно все. Не было никого ближе, чем сестра. Родители умерли рано, мы росли вдвоем. В общем, я поделился своими планами с Флавией, и она решила мне помочь. К тому времени мы оба стали сноходцами, а Флавия, к тому же, уже потеряла невинность. У нее были мужчины, и она сказала, что возьмет на себя задачу выманить Урмаша, жадного до красивых тел. А я буду должен его убить, отдав свою частицу духа пробуждения и приманив тем самым самого духа. Если бы они соприкоснулись, то попросту бы друг друга уничтожили. Не стало бы сонной немочи, но и Энни Ашбе тоже исчез. Ну вот, Он умолк, слепо глядя в небо, а у меня сердце рвалось на части. Я принялась пальцами разглаживать морщины на лице Винсента, меж бровей, в углах губ, которыми он меня так сладко целовал. «И все пошло не так, как я планировал», — едва слышно шепнул он. «Понимаешь, Эльсара, Флавия собиралась соблазнить алчного духа и выманить его. А в итоге он соблазнил ее. Она ведь была, по сути, молодой и довольно наивной девочкой. Он предложил ей власть и бессмертие. Вот так, легко, по щелчку пальцев. И обманул. Пригласил в долину сна и оставил у себя как игрушку. Я тогда пошел за ней, но Урмаш меня ждал, поскольку Флавия ему все выболтала о наших планах. И в итоге, знаешь, Эльсам, сейчас мне так же больно, как тогда, ведь это было так давно. Мы стояли перед духом в его царстве и были совершенно бессильны. Он тогда задал мне вопрос. Мне, Эльса, не ей. Он спросил, чью жизнь я должен оставить, твою или ее? Я, как самый последний трус, попросил оставить жизнь мне. Я пожертвовал сестрой только ради того, чтобы остаться жить самому. Тогда Урмаш покинул тело того несчастного. Оно сразу же обратилось в прах и вошел в тело моей сестры. Она знала, что с ней происходит. Кричала, умоляла, проклинала. Он повернулся и впился в меня взглядом. «Ну, что теперь скажешь, Эльсара?» Я покачала головой. Слов их не было. Совсем. Но даже зная, что Винсент пожертвовал сестрой, чтобы спасти себя, я по-прежнему не видела в нем чудовище. «Молчишь», — он усмехнулся. «Теперь ты знаешь, что я трус и предатель. Я должен был просить отпустить Флавию, да. Но в тот миг мне очень хотелось жить. Я не хотел умирать, хотя это и не оправдание. В общем, после этого, как ты понимаешь, я уже не мог ее бросить там одну. И я остался. Потом, со временем, я стал замечать, что, похоже, дух постепенно сливается с душой Флавии. Я выторговал у нее право на некоторые жизни в долине сна и таким образом все-таки принес пользу людям. Теперь некоторые из них, кого угораздило попасть в долину, еще могут вернуться. Флавия соблюдает наш с ней договор. Все-таки иногда она по-прежнему бывает собой. Он снова умолк, глядя на звездное небо, упрямо сжимая губы. Я знала, что сейчас у него перед глазами проносятся картины прошлого, и все еще не знала, что сказать. А потом все же спросила: «Сколько лет ты провел в долине?» Винсент, не глядя на меня, пожал плечами. «Наверное, лет 300 или чуть меньше». «Я не считал, милая». «А сколько жизней ты спас от духа сонной немочи, сидя там?» «Их я тоже не считал». Он с силой провел пальцами по волосам, отбрасывая их назад. «Какая разница? Видишь ли, мне там самое место. А вот теперь я не знаю, как быть, потому что если ты меня все-таки ждешь. Или больше не ждешь. Он по-прежнему не смотрел на меня, куда-то в бок, а мне великие все, как мне было больно видеть его таким, и в то же время писклявый голосок твердил: он предал один раз, точно так же предаст и тебя. Но ведь не предал. Он меня спасал не единожды и уже расплатился за это. Я видела его в крови, и это не было сном. Можно ли верить Винсенту? Стал ли он другим за годы, проведенные в долине? Возможно, он давно уже искупил свою вину. Все еще жду. Одними губами произнесла я. Я тебя уже полюбила. Слова ничего не изменят. Он дернулся так, словно я его ударила. Затем обессиленно откинулся на черепицу и закрыл глаза. Это слишком щедрый подарок для меня, Эльса. Но не нужно делать его из жалости. Это еще хуже. Я покачала головой. Не жалость, Винсент. Вернее, мне тебя жаль, но это не то. Наверное, все ошибаются хоть раз в жизни и пугаются тоже все. Мне снова придется выбирать, — тускло произнес он. Или мы больше никогда не встретимся, или мне придется еще раз предать свою сестру и убить ее теперь уже по-настоящему. Просто так она меня не отпустит. Я обхватила руками голову. Как же сложно, и все так запутанно и непонятно. Ясно лишь одно: рядом со мной сидит человек, чьи добрые поступки наверняка перевешивали грехи его прошлого. Он спасал жизни, и я этому человеку верила. «Что от нее осталось? От Флавии?» — прошептала я, наклоняясь к его лицу. «Возможно, там уже и убивать нечего». «Еще осталось», — выдохнул он тяжело. «Временами как будто всплывает на поверхность, и тогда ей больно, Эльсара. И что самое плохое, она меня простила и любит так, словно я по-прежнему ее брат. Тогда тебе в самом деле придется еще раз сделать выбор», — твердо произнесла я, глядя в серебряные глаза князя. «Вернуться в мир живых или остаться с Флавией навсегда?» Мы возвращались молча. Ни слова он не сказал мне ни о том, что решил, ни о своих чувствах. Как будто что-то сломалось между нами и ранило острыми осколками, полосуя, причиняя едкую боль. Уже перед выходом из потайного хода Винсент осторожно взял меня за руку, поднес к губам мое запястье. «Прости», — сказал он. «Я бы хотел быть для тебя лучшим». «Но ты и есть лучший!» — словно взорвалось внутри. А вслух я промолчала почему-то. Испугалась себя саму. «Мне нужно подумать». Винсент привлек меня к себе. «Я не могу просто так взять и убить сестру. Еще раз убить. Возможно, есть другой выход». И ты подумай. Если ты полагаешь, что должен быть рядом с Флавией, не приходи больше. Слова давались мучительно, почти обдирая горло. Да, ты права. Так будет лучше для всех. Он едва слышно вздохнул, отпустил мою руку, шагнул назад. «Винсент!» — вопила моя любовь. «Не уходи!» Но он в самом деле должен принять решение. Пока решение не принято, я ровным счетом ничего не смогу изменить для нас. В конце концов, я не вправе решать, что ему делать с тем, что осталось от любимой и преданной им сестры. Поэтому я сказала: «Я все равно буду тебя ждать, даже когда состарюсь». И выскользнула в образовавшуюся щель, пытаясь унять колотящееся сердце. Темная спальня плыла перед глазами. Еще немного, и я разрыдаюсь. Под ребрами невыносимо жгло, словно туда набросали углей. Так что, выходит, любовь, она именно такая? Через боль на разрыв? Стискивая челюсти, чтобы не разреветься вслух и не разбудить Габриэль, я на цыпочках побежала к своей кровати, но когда проходила мимо спящей подруги, приостановилась. Что-то было не так. Я прикусила костяшки пальцев, чтобы не взвизгнуть от неожиданности. Габриэль спала, но не одна. Ее голова, рассыпавшиеся волосы, покоились на обнаженной груди Альберта, который, к слову, и не думал спать, а внимательно смотрел на меня. Потом криво усмехнулся, поднес палец к губам и указал на Габриэль. Мол, не нужно ее будить. Я так и порскнула к себе в постель. Духи, что я ему скажу утром? А если начнет расспрашивать о потайных ходах? Ну, надо же было так влипнуть. Но наутро Альберт ушел до того, как я проснулась. А потом очень рано явился мастер Брист и сказал, что этой ночью был убит Кадеус Клайс, глава Бреннана.